Пятое. Какое время на дворе, таков Мессия. Да, вот, кстати, мы как-то совершенно обошли вниманием премьера Столыпина. В последние годы принято ссылаться на его реформы, как на спасительные для России, и сокрушаться его гибели, эти реформы, оборвавшие в расцвете. К сожалению, это очередной миф. Никакой пользы столыпинские реформы не принесли, лишь приснули немалое количество горючей жидкости в топку революции. Напомню, в чем там было дело. Столыпин намеревался разрушить крестьянскую общину, своеобразный дореволюционный колхоз. Дело в том, что при царе частной собственности у крестьян на землю не было. Земля принадлежала всей общине, миру, как тогда говорили. Ее ежегодно делили и перераспределяли общим собранием по количеству едоков и другим параметрам. Поэтому своей земли ни у кого быть не могло. В этом году ты обрабатываешь один участок, а в следующем, очень, может быть, произойдет передел, и тебе достанется совершенно другой. По плану Столыпина, всякий крестьянин мог выйти из общины, забрав свой земельный пай, становившийся уже его частной собственностью, и вести хозяйство, ни на кого не оглядываясь и никому не подчиняясь, кроме законов рынка, которые де сами все расставят на свои места. Другими словами, это была попытка ввести капитализм. И она провалилась, как проваливаются любые попытки ввести что-то искусственным способом. Получилось как с ваучерами. На бумаге, и, может быть, в мечтаниях Столыпина, все выглядело гладко и красиво. Крестьяне забирают свои участки и понемногу становятся американскими фермерами. Те, у кого не хватает на это денег, берут взаймы в банке. Кроме того, правительство организует переселение крестьян в Сибирь, где им опять-таки дадут суды и земли. Годик-другой, и Россия превратится в страну сытых, довольных и оборотистых фермеров. В реальности все оказалось, как водится, и сложнее, и унылее, и разорительнее. Невозможно переломить смаху складывавшиеся веками отношения. Община, конечно, тормозила улучшение обработки земли. Какой смысл вносить какие-то усовершенствования на участки, которые через год отдадут другому? Но в то же время она, что немаловажно, брала на себя функции и страхования, и пенсионных выплат, и социального обеспечения, проще говоря, старых, нетрудоспособных, несовершеннолетних, оставшихся без кормильцев, община старательно содержала. В этом ее сила и притягательность. Не зря же в Англии тамошние короли усердно ломали общину не менее 300 лет, прежде чем это удалось. Страну сотрясали мощнейшие восстания, ставившие целью в первую очередь сохранение общины. Восстания Тайлера, Кета, Кеда, благодатное паломничество, маусхолдское сообщество. Столыпин самонадеянно полагал, что ему удастся одним махом разрушить то, что складывалось столетиями, уклад жизни десятков миллионов людей. Конечно же, такие большие скачки обречены на провал. Оттого хотя бы, что крестьянские хозяйства в России были на треть безлошадными, а другая треть располагала одной единственной лошадью. Ни у каких банков и правительств не хватило бы денег, чтобы поддержать миллионы фермеров. Крестьяне в массе своей не хотели ни переселяться к черту на кулички, ни выделяться из общины, подвергая себя всем рискам свободного плавания. Не стоит забывать, что Россия — страна по климатическим условиям суровая. В одиночку здесь не выживешь, это вам не Калифорния. Вот несколько характерных примеров. Костромской удел. «Если вы уж очень хвалите Сибирь, то переселяйтесь туда сами», — обращено к властям. «Вас меньше, чем нас, а, следовательно, и ломки будет меньше, а землю оставьте нам». Калужская губерния. «Мы понимаем это дело так. Спокон веков у нас заведен обычай, что на новое место идет старший брат, а младший остается на корню. Так пускай и теперь поедут в Сибирь или в Азию наши старшие братья, господа помещики, дворяне и богатейшие земледельцы. А мы, младшие, хотим остаться на корню здесь, в России». О том, что дело тут отнюдь не в консерватизме, лучше всего свидетельствует наказ в Государственную Думу крестьян Орловской губернии. «Мы в кабале у помещиков. Земли их тесным кольцом окружили наши деревни. Они сытеют на наших спинах, а нам есть нечего. Требуйте во что бы то ни стало отчуждения земли у частновладельцев-помещиков и раздачи ее безземельным и малоземельным крестьянам. Казенных земель у нас нет, а переселяться на свободные казенные земли в среднеазиатские степи мы не желаем. Пусть переселяются туда наши помещики и заводят там образцовые хозяйства, которых мы здесь что-то не видим». Как видим, крестьяне прекрасно понимали суть дела. Какой смысл делить общинные земли, если их мало? Вновь вверх берет старое требование: «Отдайте помещичьи, и ни к чему нам ваши хутора». Вот что писал в свое время митрополит Вениамин Фетченков, бывший главный духовник армии Врангеля, сам происходивший из крестьянской семьи и знавший проблему не понаслышке. Ему, Столыпину, приписывалась некоторыми будто бы гениальная спасительная идея земледельческой системы так называемого хуторского хозяйства. Это, по его мнению, должно было укрепить собственнические чувства у крестьян-хуторян и пресечь таким образом революционное брожение. Не знаю, верно ли я сформулировал его идею. Тогда я жил в селе и отчетливо видел, что народ против нее, и причина была простая. Из существующей площади, даже если бы отнять все другие земли, удельные, помещичьи, церковные, монастырские, нельзя было наделить все миллионы крестьян 80-десятинными хуторами, да и за них нужно было бы выплачивать. Значит, из более зажиточных мужиков выделилась бы маленькая группочка новых владельцев, а массы остались бы по-прежнему малоземельными. В душах же народа лишь увеличилось бы чувство вражды к привилегиям новых богачей. Хутора в народе проваливались. В нашей округе едва нашлось 3-4 семьи, выселившиеся на хутора. Дело замерло, оно было искусственное и ненормальное.